Ацтеки не только не знали огнестрельного оружия, но даже не умели выплавлять железо. Орудия труда и оружие они изготавливали из меди и камня. Большую роль в жизни страны играли жрецы. Они уже вели наблюдения за звездами и могли делать сложные астрономические и математические расчеты. Их солнечный год состоял из 18 месяцев по 20 дней каждый, с 5 добавочными днями и был точнее, чем год древних греков и римлян, которым пользовались и в средневековой Европе. У ацтеков уже была письменность. Они писали с помощью специальных рисунков. Такое письмо называется пиктографией, от латинского «пикта» — рисованный, «графо» — писать. Правил страной верховный вождь. Его избирали 4 самых знатных семьи и жрецы. Когда Кортес высадился со своим отрядом на побережье Мексики, огромную помощь ему оказала его возлюбленная Марина. Благодаря ей Кортес мог вести переговоры с местными племенами, и некоторые из них перешли на его сторону. В результате его отряд увеличился почти вдвое. Индейцы племен, подчиненных ацтекам, считали Кортеса белым богом, который пришел, чтобы освободить их. Верховный правитель ацтеков Монтесума, узнав о прибытии Кортеса, отправил к нему послов. Они поднесли испанцам золотые украшения. Монтесума обещал дать еще золото, но требовал, чтобы Кортес покинул его страну. Золота было так много, что среди испанцев возникли разногласия. Одни предлагали разделить сокровища, вернуться на Кубу, отдать часть золота наместнику острова, чтобы загладить вину за самовольство, другие — двигаться к столице ацтеков. Ведь, судя по подаркам, у Монтесумы можно захватить еще больше золота. Кортес приказал отправить подарки не на Кубу, а в Испанию, королю и императору Карлу V, а корабли, на которых испанцы прибыли в Мексику, уничтожить. Теперь Кортесу и его воинам оставалось только два выхода — или погибнуть, или завоевать Мексику. Когда отряд Кортеса, усиленный воинами-индейцами из разных племен, подошел к столице, Монтесума не решился вступить с ними в бой. Он позволил испанцам войти в город и расположиться почти рядом со своим дворцом. Кортес воспользовался этим. Во время одного из посещений дворца он захватил Монтесуму в плен и заставил его признать власть испанского короля. Все сокровища дворца достались испанцам. Монтесума был вынужден править страной так, как этого требовал Кортес. Местные власти и жрецы поняли это и подняли восстание. Кортес оказался в окружении на острове во дворце Монтесумы вместе с золотом, которое ему удалось собрать и захватить. В одну из ночей испанцы прорвались через многотысячную армию ацтеков и, потеряв все награбленное и свою артиллерию, отошли к побережью. Тех, кто попал в плен, ацтеки принесли в жертву богам. Священными обсидиановыми ножами, обсидиан — это вулканическое стекло, им разрезали грудь, вырывали сердце и бросали в чашу, посвященную богу войны. Год спустя Кортес вернулся с новым войском. Большую часть его составляли люди, посланные наместником острова Куба, для того, чтобы арестовать Кортеса. Но узнав о возможности захватить богатую добычу, они перешли на его сторону. Во второй раз испанцы штурмом взяли Мехико, обстреляв его из тяжелых пушек. Племянник Монтесумы, который наследовал трон, попал в плен и был казнен. Император и король Карл V, узнав о делах Кортеса, сделал его наместником Новой Испании. Такое название получили завоеванные земли. А когда Кортес вернулся в Испанию, король с почетом принял его при дворе и пожаловал ему титул «Маркиза дель Валле де Оахака». Кортес еще несколько раз возвращался в Мексику. Он основал много новых поселений, организовал постоянный сбор налогов. Во время одной из своих экспедиций он открыл полуостров Калифорнию. Но вражда с наместником острова Куба не прекращалась. Враги и соперники не оставили Кортеса в покое. Клевета и обвинения сделали свое дело. Король охладел к нему, и Кортес, когда-то с горсткой отчаянных конкистадоров, завоевавший для Испании богатейшую колонию, умер в опале и бедности. Другой легендарный завоеватель новых земель, Писарро, в отличие от Кортеса, не учился в университете и не был дворянином. Всю жизнь он оставался неграмотным, с детства пас скот, потом завербовался солдатом и попал в новый свет. 20 лет он провел с такими же, как и сам, искателями удачи, и в конце концов сделался предводителем небольшого отряда, напоминавшего шайку разбойников. Писарро вместе со своими спутниками искал легендарную страну золота — Эльдорадо. Эльдорадо так и переводится с испанского — «золотая страна». В поисках Эльдорадо Писарро со своим соратником Диего де Альмагро попал в страну инков — Перу. Инки — это небольшое индейское племя, создавшее в доколумбовой Южной Америке крупное государство, по уровню развития близкое к государству ацтеков. Название Перу ему уже дали испанцы, приняв название реки Биру, за которой начинались владения инков, за название всей страны. Когда Писарро понял, что он нашел богатую страну, которую можно завоевать, как совсем недавно Кортес завоевал Мексику, он предусмотрительно отправился в Испанию и доложил об этом королю Карлу V. Король назначил Писарро губернатором всех земель, которые он сможет присоединить к испанским владениям. Возвратившись в Перу, Писарро узнал, что в стране идет междоусобная война двух братьев, наследников престола, старшего — Гуаскара и младшего — Атагуальпы. Победу в этой борьбе одержал Атагуальпа. Он и стал верховным правителем. Испанцы пригласили Атагуальпу к себе в гости для переговоров и захватили его в плен. Верховный правитель у инков считался и главным богом. Каждое его слово было законом. Получив в руки такого пленника, Писарро овладел всей страной. Он потребовал от него огромный выкуп — заполнить золотом огромную комнату. Подданные Атагуальпы собрали золото. Тогда Писарро связался с побежденным соперником Атагуальпы — Гуаскаром, который находился в тюрьме. Атагуальпа узнал об этом и, боясь, что его лишат трона, отдал приказ убить Гуаскара. Писарро обвинил Атагуальпу в убийстве и организовал над ним суд по испанским законам. Суд признал Атагуальпу виновным в незаконном захвате власти и присудил к смертной казни. Теперь Перу полностью принадлежало испанцам. Спустя некоторое время инки подняли восстание против завоевателей, но испанцам удалось подавить его. Завоевание Перу окончилось войной Писарро и его главного помощника Альмагро. Первому к тому времени уже минуло 60 лет, а второму — 70. Писарро победил в этой борьбе и казнил своего друга Альмагро. Через 3 года сторонники сына Альмагро зарезали Писарро в губернаторском дворце во время ужина прямо за обеденным столом. Так окончил жизнь Франциско Писарро, покоритель инков. А Перу на долгие годы стало одной из самых богатых колоний испанской короны. Плавание Васко да Гамы, открытие Америки Христофором Колумбом и кругосветное путешествие Магеллана, завоевание Мексики и Перу — это главное событие эпохи великих географических открытий.